Она видела, что мистер Притчард чем-то раздражен, но чем — не понимала. Она не имела опыта в таких делах. Ее подруги были не того типа, чтобы мистер Притчард стал дергать ногой, а о жизни мужа за пределами своего круга она не знала ничего. Он спустил ногу на пол, встал и подошел к стойке. «Вам пришел на память процесс об убийстве Дубс?» — сказал он Эрнесту. «Я убежден, что нашу молодую даму не убили, и обратно она никого не убила», — пошутил он. «Будьте добры, еще кофе», — любезно обратился он к Алисе. Дочь посмотрела на него, оттянув уголок правого глаза. Она услышала в его голосе что-то незнакомое. Тон был несколько величественным. Он растягивал «а» и изъяснялся с ненатуральной церемонностью. Это поразило его дочь. Она присмотрелась к блондинке и вдруг поняла. Мистер Притчард реагировал на Камиллу Дубс. Он с ней заигрывал, как бы по-отечески. Дочери это не понравилось. Мистер Притчард сказал: «У меня такое впечатление, что мы с вами встречались. Это могло быть?» Милдред мысленно передразнила его. «Кажись, я тебя где-то видал». Камилла посмотрела на лицо мистера Притчарда, потом скользнула взглядом по клубному значку у него на лацкане. Она-то знала, где он ее видел. Когда она сидела нагишом в бокале, она очень старалась не смотреть на лица мужчин. В их влажных, выпученных глазах и веслогубых улыбках было что-то пугающее. Казалось, стоит взглянуть на кого-нибудь прямо, и он на нее кинется. Публика была для нее розовые мечи лиц и сотни белых воротничков с аккуратными галстуками. «В клубах 2,5-3 тысяч обычно смокинги», — она сказала. «Не помню. Бывали на Среднем Западе?» — не отставал мистер Притчард. «Я работала в Чикаго», — сказала она. «Где?» — спросил мистер Притчард. «Едва ли я мог ошибиться». «У зубного врача». Глаза мистера Притчарда оживились за очками. «Ну как же, конечно, у доктора Хорреса Липхольца, моего зубного врача в Чикаго». «Нет», — сказала она, — «нет, у него не работало. Последнее мое место у доктора Честерфильда». Это она тоже взяла с плаката и неосмотрительно. Камилла надеялась, что он не заметит у себя за плечом надпись «Честный табак Честерфильд». К отвращению дочери мистер Притчард весело произнес: «Ничего, рано или поздно вспомню, я не забываю ни одного лица». Миссис Притчард перехватила взгляд дочери и уловила ее неприязнь. Она опять взглянула на мужа, он вел себя странно. «Элиот», — сказала она, — «можешь принести мне кофе?» Мистер Притчард встрепенулся. «А? Да, сейчас», — сказал он уже своим обычным голосом. Правда, вернулось раздражение. Сетчатая дверь открылась и громко захлопнулась. Вошел прыщ Карсон, но прыщ преображенный. Он сильно напудрил лицо, пытаясь скрыть нарывчики, и добился того, что из красных они превратились в фиолетовые. Волосы, зализанные назад, слиплись от помады. На нем была рубашка с очень тесным воротничком, пристегнутым на горле золотой запонкой, и зеленый галстук с маленьким узелком. Воротник причинял прыщу легкое удушье. Когда он глотал, воротник и галстук приставали. Костюм на нем был шоколадный, из ворсистой материи. На одной штанине угадывались отпечатки кроватных пружин. Туфли белые с коричневым, шерстяные носки в красную и зеленую клетку. Алиса изумилась его виду. «Нет, вы посмотрите, каков явился!» — сказала она. Прыщ ее ненавидел. Он сел на табурет, от которого только что отошел мистер Притчард с чашкой кофе для жены. «Мне бы кусочек свежего пирога с малиной». Он боязливо поглядел на Камину и чуть сдавленным голосом сказал: «Девушка, вам надо попробовать этого пирога». Камилла посмотрела на него, и ее взгляд оттаял. Она понимала, когда человеку не по себе. «Нет, спасибо», — мягко ответила она.